Смерть Хлопоничу приключилась в конце 60-х годов именно от привычной забавы его «Кому в охоту, пляши по мне, господа». Выдавая замуж любимую внучку за сибирского золотопромышленника, разгулялся он на свадьбе и предложил этот любимый свой опыт новой таежной роденьке. Не сообразил, однако, что у сибиряков сапожище еще увесистее, чем у дикого костромского дворянства, а дело-то было после сытнейшего и жирнейшего обеда. Главное же, что сходило с рук в 40 и 50 лет, не так-то легко сходит в 75. Впервые в жизни заболел Хлопонич, и свалила его хворь в постель. Лечили его очень усердно, преимущественно обкладывая грудь и брюхо под вздох живыми щенками. Когда не помогло, дошли в прогрессе до того, что пригласили врача и даже согласились созвать консилиум. Врачи определили у Хлопонича заворот кишок. В старину против этой болезни знали один способ лечения – механический. Давали больному глотать ртуть, уповая с наивностью, что либо тяжесть ее развернет кишки, и больной пойдет на поправку, либо ртуть станет колом, и больному аминь. В Хлопоничу ртуть стала колом. Он сразу почувствовал в себе смерть и потребовал к себе друга своего, протопопа. «Ау, друг любезный, умираю! Ну что ж, Андрей Пафнутич, ничего, пожили!» «За пол осма десятка перегнули, хоть кому. Поди, я скоро вас догоню старыми ногами. Ты, батя, меня не забудь, поминай, приятели были. Как можно вас забыть, Андрей Пафнутич? Что не буду пить водочку, то и помяну. А на похоронах моих, отец, ты уж будь ласковый, уваж, от могилки последнему иди и бутылочку с собою захвати в кармашке. Как останешься один у могилки-то, помолись за грешную душу новоприставленного раба Божия, болярина Андрея. Бутылочку открой, сам глотни, и мне в могилку-то свежую тоже. Кап-кап-кап», — зарыдал протопоп. «Слушаю, Андрей Пафнутич, все исполню, друг ты мой сердешный, единственный. И тебе в могилку. Кап-кап-кап». И на девятый день тоже, батя, и на сороковины. По родительским субботам на Радуницу не откажи. Будь спокоен, Андрей Пафнутич, помирай себе с миром. Покуда я жив, лежи, не унывай, голубчик, без водки не останешься. Во все дни повиновения я тебе кап-кап-кап». Схватили Хлопонича последние муки. Столпились у одра молодая жена, дети от трех браков, внучата, воют. Старший сын нагибается к умирающему. У Андрея Пафнутича в глазах просьба, и губы дергаются. «Что прикажете, папенька?» И внял даже не шепот, а как бы ветер дыхания откуда-то из глубочайших недр легких. «Стаканчик бы и папиросочку закурить». Смотрит сын на врача. «Можно?» «Чего нельзя? Всю жизнь было можно, так теперь и подавно». Выпил Хлопонич водки, папироски ему в губы воткнули, улыбнулся сладостно, папироска покатилась по подушке, голова свесилась, икнул и помер. Женат был Хлопонич вторым браком на бедной дворяночке из рода Тузовых, женщине редкой красоты. Злые языки толковали благоволение князя к мужу красавицы, конечно, тем, что женаде княжеская митресса. Это было неверно. Авдотья Елпидифоровна Хлопонич была женщина прекрасивейшая, верная супруга, добродетельная мать, прожила жизнь чистая, как стеклышко, и таковой уже в гроб сошла. Много лет спустя, после ее кончины и смерти князя Александра Юрьевича Хлопонич, уже в третий раз женатый для хозяйства богач и сам первая сила в уезде, наивно хвастался, как он в свое время уберег жену от ненасытных очей волкоярского насильника. «Он, знаете, терпеть не мог женщин», с позволения нашего сказать, в интересном положении. Так, дорожа его благодеяниями, но в то же время трепеща его натуры, мы с Дунечкой так уж и взяли за правило, чтобы он и не видал ее иначе. Детьми нас Бог и в самом деле не обидел, а в праздные годы Дунечка обкладывалась подушками. Чуть бывало, к нему ли в гости, сами ли завидим из окна, с горы, что он к нам жалует. Дунечка сейчас же бежит в спальню и подушку на себя навертит, плачет бедная, потому что легкое ли дело молодой женщине без нужды портить себя этаким безобразием. Да и жарко же до нестерпимости, особливо если в летнее время. А ничего не поделаешь, потому что с ним соколиком только зазевайся. А уж что страха мы терпели, чтобы не воззавидовал кто-нибудь со злобы, не открыл бы ему хитростей наших. Ведь примстительный был на это, если кто его одурачит, со света бы сжил. Однако Бог милостив, обошлось. Так и в могилку сошел царство ему небесное, не дознавшись. Только посмеивается бывало Авдотья Елпидифоровна. «Объясните ваш секрет, почему вы с Андрюшкой плодитесь, как кролики, а у нас, смотреную, одна девчонка?» Жену Хлопонич уберег, но зато однажды устроил ему князь Александр скандал, тоже по романтической части, и уж куда не лестный, и малорадостный. Справлял Хлопонич именины и дождался чести пожаловать к нему на обедь князь Радунский, дорогим гостем во всем своем магнатском величии, с псарями, охотниками,